Спортивный Кузьмич. Здравствуйте. В эфире радио ВК, передача «Спортивный Кузьмич». У микрофона Дмитрий Золотухин и мой сегодняшний гость, спортивный эксперт, болельщик московского «Динамо», просто мой хороший друг Юрий Росов. Юра, здравствуй. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио ВК. Юр, ну, так как мы с тобой знакомы давно, предлагаю на «ты» общение. Согласен. Замечательно. Юр, перед тем, как мы перейдем к обсуждению главной темы нашей передачи, я бы хотел поинтересоваться, как у тебя дела с красноярским спортом? Следишь ли ты за красноярским спортом? Что тебя зацепило за последнюю неделю? Ну да, по мере возможности стараюсь следить за событиями в мире красноярского спорта. Ну, естественно, здесь фавориты, конечно, зимой хоккей с мячом. Ну, а сейчас, конечно же, наши регбийные монстры, ну и наш футбольный клуб. Монстром его еще не назвать, я не знаю, назовем ли когда-нибудь мы Енисей футбольным монстром. Да, следил, очень порадовало, как стартовали обе наших команды, и Красноярь, и Енисей СТМ в чемпионате России по регби. Уверенно, всех побеждают. Красноярь, по-моему, идет на первом месте. Первое место, да. 5 игр, 25 очков. И Енисей на втором. Енисей на этой неделе дважды убрал вначале, по-моему, дублеров Монина. Да. И потом в Пензе с Империей разобрался. Уверенные две победы. Ну, а Красноярь совсем скоро сыграет в Москве с местной славой. Я сегодня созванивался с друзьями, с нашими московскими красноярцами. Все сказали, подойдут, поддержат. Так что Красноярь без поддержки не останется. Ну, и надеемся, что, в общем-то, разнесут они славу в пух и прах. Надо. Ну, я добавлю от себя, что совсем скоро наши клубы начнут серию домашних игр. 11 числа на стадионе «Красноярь». Одноименный регбийный клуб принимает «Металлург» из Новокузнецка 11 июня. 18-го СТМ принимает ВВА Подмосковья. И 24-го, если мне память не изменяет, будет наше традиционное интересное дерби. В общем, все встречаемся за просмотром схваток и коридоров от наших красноярских регбийных мужичков. Тем более они радуют. Действительно, они СТМ на первом месте с 25 очками. Наоборот, Красноярь, прошу прощения. На первом месте с 25 очками, а СТМ догоняет. 5 игр, 24 очка. Конечно, радует, тем более СТМ в этом году играет в Кубке, по-моему, чемпионов каких-то европейских. Кубок вызова. Вот, к сожалению, не привезли нам сюда команду, румыны, по-моему, да? Как-то забоялись к нам сюда ехать, побоялись морозов. Хотя, в общем-то, в начале мая, я думаю, это был бы большой праздник для всех красноярских любителей регби, если бы сюда приехала какая-то иностранная команда, то есть Кубок вызова впервые в нашем городе. Хотелось бы, конечно, посмотреть. Может быть, на следующих стадиях мы все-таки увидим какие-то европейские команды здесь. Но вообще по регби, конечно, соскучились. Пора бы уже посмотреть всем на стадионы. Да, совсем скоро, вот 11-го, как я уже сказал, я думаю, будет аншлаг. Потому что, если в случае хорошей погоды, потому что стадион, атмосфера сама, она предполагает. И мы приглашаем всех болельщиков спорта, спортивных болельщиков прийти и поддержать наших красноярских регбистов. Согласен, тоже приглашаю. Еще если говорить про события недели, закончился футбол ФНЛ, закончил сезон наш красноярский Енисей, закончил в Саратове нулевой ничьей. Ну, ничья, наверное, это как срез всего сезона в целом для нашего Енисея, который как-то вот ни шатка, ни валка как-то провел его. Были игры чуть лучше, были чуть хуже, но вот в целом как-то хочется уже, чтобы команда за что-то боролась, а не находилась как-то в середине таблицы, не болталась, как не знаю кто. Угу. Ну вот, все как-то нам не везет. Хотя в этом году показали лучший результат, 8-е место. Ничего себе. Тем более, что в 2001 году было 9-е, и пресса тех лет писала то, что Красноярский Металлург вошел в топ-25 российских команд. Mm-hmm. То есть то, что 16 премьер-лиги и девятка добавляется, топ-25. Молодцы, за 14 лет подросли до 8-го. Так, видишь, в 2028 году будем 7-ми, и так постепенно. Дойдем до премьер-лиги когда-нибудь. До премьер-лиги какой-нибудь космической уже. Ну, наверное, когда мы будем с тобой внуков нянчить, в лучшем случае мы увидим на Красноярской земле премьер-лигу. Это я бы даже сказал, ты еще оптимист. Думаю, правнуки, когда уже наши, которым мы передадим вот эту вот боль и скажем, они будут спрашивать, зачем болеть за Енисей, мы скажем, ну как, наш же все-таки, ну, надо поддержать иногда. А слышал ли ты что-нибудь про кадровую политику, про трансферную? Вот я, например, слышал, что несколько часов назад, что Александру Харитонову отказали в продлении контракта. То есть нашему воспитаннику, который проходил горнило премьер-лиги, играл в Томе и в Сатурне, отказали в продлении контракта, мотивировав это тем, что возраст 32 года, а у нас концепция омоложения состава. Ну вот про Харитонова, это для меня сейчас новость ты рассказал. Ну, я вот слышал, что Лишанка, да, Лишанок. Но он же, по-моему, тоже старенький. Ну, тоже чуть за 30. Ну, вообще, мне кажется, без дядек-то в команде, ну как, какое бы омоложение ни было, можно омолодиться и играть там за 15-е место. Все-таки, тем более, это такие нормальные футболисты, я бы даже сказал, хорошие по меркам ФНЛ. До начала чемпионата ряд спортивных экспертов, которые специализируются в первенстве футбольной национальной лиги, писали и говорили о том, что у Енисея лучшая средняя линия. То есть вот так вот. Ну, возможно. Связка Лишонок-Харитонов, она считалась лучшей ФНЛ. А теперь остается Лишонок, как ты сказал, на правах дядьки. И у нас два центральных полузащитника. Это Азер Алиев и Исаев Алексей. Оба воспитанники Красноярской школы футбола. Ну, поживем, увидим. Поживем, увидим, действительно. То есть, как-то за Енисеем я слежу так в полглаза. Конечно, результаты смотрю. Получается иногда на какие-нибудь топовые матчи выйти хорошо. Нет, я не переживаю. Все-таки что-то не то с клубом. Для миллионного города, да, нужен какой-то нормальный футбольный клуб. А у нас Енисей. У нас Енисей спонсируется с краевого бюджета полностью. Частные средства никак не это. Нужен свой Галицкий. Совершенно верно. Ну, про Галицкого и про перипетии в российской футбольной премьер-лиге мы чуть позже поговорим. А еще какие-то новости есть по трансферам? Вот не слышал ничего. По трансферам в ФНЛ? В Енисей. По-моему, Плотников уходит, насколько я знаю. Вратарь, да. Решили как-то не продлевать с ним контракт. Ну, что сказать. Как-то были матчи, когда выручал, но были откровенно провальные матчи с сомнительными голами, честно говоря. Согласен. Вот игра в Хабаровске, она много вопросов вызвала. Там поэтому центральные защитники как-то странно очень начудили. Ну и вратарь тоже пропустил. ФНЛ вообще много странных матчей. Вот хочется всегда, чтобы они как-то проходили мимо там твоей команды, да, и когда появляются какие-то подозрения, как-то вот пакостно на душе становится, думаешь, ну, мужики, ну чё вы? Играете как-то, где же спортивный этот принцип, где спортивная борьба? Ну, а ведь болельщика со стажем, ну, не обманешь. Конечно, не обманешь. То есть люди все видят. Конечно, человек, если, ну, понятно, может там произойти что-то одно, там, да, одна игра какая-то, не пойти, допустить какую-то одну ошибку, но когда эти ошибки с каким-то завидным постоянством происходят, это, конечно, наводит на мысли. Ну, тем не менее, резюмируя, скажем, что все-таки лучшее в истории место, результат 8-е место. Владимиру Евтушенко, директору клуба, продлили трудовой договор, то есть он еще остается, и Виктор Кадашов остается президентом клуба, то есть все. Ну, я вот оставлю без комментариев вот эти кадровые назначения, у меня есть свое мнение, но... А поделись. Да, не буду. Ну что, зачем кого-то ругать? Сегодня пятничный хороший вечер. Надо как-то на позитиве его провести. Согласен. А мужички пускай рулят. Что там, к 7-му месту пускай рулят. Ну, я уже понял. Не знаю, как вы, дорогие радиослушатели, но я уже понял Юрина мнение. Ну, отходя от красноярских дел, предлагаю поговорить про российскую футбольную премьер-лигу. Ну, сезон 14-15 в российской футбольной премьер-лиге окончен. Это уже история. И вообще, Юра, что ты можешь сказать по его итогам? Вот справедлив ли расклад в итоговой турнирной таблице? Да вообще несправедлив. Ты же меня представил как болельщика московского «Динамо». Ну, да. Поэтому на первом месте должно было быть «Динамо Москва». Но пока я, наверное, болельщика выключу. Да-да. Оставим. Сразу скажу, страсти, да. Мое мнение может не совпадать с большинством мнений радиослушателей, но такое имхо. Да справедлив, конечно. «Зенит», мне кажется, перед началом сезона было вполне понятно, да, после усилений защитником вице-чемпионов мира Гараем, Хави Гарсия и, собственно, адаптировавшиеся уже полностью к чемпионату и Витцель, и Халк, и Рандон, и как бы и молодые россияне, те же Шатов, Смольников провели хороший сезон. В целом все справедливо, конечно. «Зенит» чемпион. Третий раз, наверное, никто бы не допустил, чтобы они, чтобы золото уплыло из их рук, в чьи-то другие руки. Поэтому все было, как бы команда все сделала для этого. И Вилашбош тоже адаптировался, да, и Петербург вполне заслуженно стал чемпионом России. Тут спорить не нужно. Я думаю, что это чемпионство, оно было еще понятно после зимней паузы. Mm-hmm. То есть, конечно, гипотетически там могли и «Динамо» могло очки отобрать, и «ЦСКА», и еще были какие-то трудные матчи, но как-то особенно, когда «Зенит», ну, не верилось мне, вот лично мне не верилось, где-то какая-то теплилась, может быть, надежда, где-то очень глубоко, но «Зенит» чемпион, уже тогда было понятно, что, скорее всего, питерцы своего не упустят. «ЦСКА», «ЦСКА» молодцы, «ЦСКА» такая стабильная, да, тренерская команда. Что бы ни говорили про Слуцкого, но я считаю, что сейчас это лучший, безусловно, российский тренер на данный момент. И как бы не случайно, наверное, мнение и призывы позвать его на пост тренера главной команды страны, сборной России. Далеко. Не за 7 миллионов евро. Ну, конечно, и не за 7 миллионов евро. И, собственно, у нас футболисты, у них менталитет такой. Иногда в раздевалке нужно напихать на великом и могучем. А вот этот Дон Фабио в очках, интеллигентный, ну как там достучаться до кого-нибудь иной раз? Конечно, не получится. Поэтому ЦСКА заслуженно стал вторым. Наверное, если бы не уход Думбия, причем уход в Рому, где себя он, честно говоря, не раскрыл, не показал абсолютно. Есть такое, да. Вот тоже, да, такой момент. В России звезда, переехал, что там случилось? Хотя, может быть, адаптируется, опять-таки проведет предсезонку, и все будет у него хорошо. Но, тем не менее, если бы не уход Думбия, то ЦСКА, наверное, вполне мог бы составить конкуренцию «Зениту». Потому что и Натха, и Еременко, конечно, два сверхудачных приобретения. Центральная ось изумительно. Которые случились, да. Но я думаю, что сейчас ЦСКА это понимает. Наверное, к следующему сезону будет приобретен хороший форвард, несмотря на то, что купили вот этого молодого Штрандберг. Шведа. Штрандберг, да. Но он такой еще будет и развиваться. И Алиев. Алиев, да, но они все-таки молодые, они на подхвате, но нужен наконечник, опять-таки, учитывая, что нужно будет выступать в Лиге Чемпионов и выступать еще и в отборе, да-да-да. То есть буквально в ближайшее время такой вот форвард нужен. У ЦСКА нет проблем с финансовым фейерплей, поэтому я думаю, что какой-то хороший нападающий будет куплен. Наверное, нужен центральный защитник, Игнашевич и Березуцкий уже не молодеют. Возраст, да. Не знаю, там говорят, конечно, что вернется Васин. В Мордовии, да, он играл, по-моему, центральный защитник. Но мне кажется, нужен еще какой-то один матерый. Не знаю, кто это может быть. Ну, наверное, селекционеры ЦСКА всегда славились какой-то такой особой чуйкой, если можно так сказать, на хороших футболистов. Так что я думаю, они кого-то найдут, прикупят и... Как человек, который болеет за ЦСКА, от себя скажу, что проблем с финансовым фейерплей нету, но есть определенные финансовые проблемы у президента клуба, потому что, ну, не секрет, что Евгений Леонидович Гинер имеет бизнес на Украине, и основной доход его на Украине, а там ситуация экономическая не очень, и, соответственно, личные средства он не может вкладывать в большом размере, как он делал это ранее. Ну, есть госкорпорация, Россети. Мне кажется, вот слыша фамилию Евгения Леноровича Гинер, ты должен понимать о том, что именно Гинер найдет финансы, поговорит, и на самом деле деньги будут. Такие я тебя умоляю. Все там будет, найдут. Потому что Лига Чемпионов... Ты меня обнадеживаешь сейчас, я уже немножко переживаю. Найдут, денег найдут. Как минимум, я думаю, две таких стоящих покупки у ЦСКА должны быть. Ну, возвращаясь к чемпионату, второе место, да, второе место тоже молодцы, что заняли ЦСКА как-то. Во втором круге они прошли постабильнее, фактически проиграли только «Динамо», по-моему, остальное. Ну, «Зениту» проиграли. Нет, наоборот, спад во втором круге больше был. Он был, но вот, по крайней мере, последние игры, да, в отличие от того же «Краснодара», в отличие от того же «Динамо», которые там играли ничью и проигрывали там аутсайдеров. ЦСКА включились, да, и финишным спуртом таким, собственно, у «Краснодара» вырвали. Краснодар третий, это нормально. Я считаю, что рано им было в Лигу Чемпионов. У меня вообще такое двоякое отношение к этому клубу. С одной стороны, все поют дифирамбы Галицкому. Да, молодец, президент клуба. То есть там никакой бюджет, никакой там финансовой тяжести на себе не несет. То есть фактически это команда одного человека. Построил замечательную школу детскую. Да, сейчас там стадион они собираются строить. 10 тысяч мальчишек у него занимается. Но, что бы мне хотелось, вот один момент, который все-таки, мне кажется, такой тоже важный. Все-таки Краснодар в свое время не по спортивному принципу вышел в премьер-лигу. сезон 2010 года. Да, если бы вот я бы с удовольствием посмотрел на него, как бы он, сколько бы он барахтался в ФНЛ, когда Вандерс и Нари не поедут в команду ФНЛ, а ты попробуй там какими-нибудь своими игроками, попробуй пройди все это там и выйди с первого-второго места, ну или хотя бы в стыке. Пятое место по итогам первого дивизиона в 2010 году. Было. Ну, то есть, вот этот моментик такой один небольшой есть. Вру в девятом. Ну, и вообще, как бы, Краснодару рано, нормально. Я думаю, в следующем сезоне, опять-таки, кого-нибудь сейчас они, правда, есть у них проблемы с фейерплей, но каких-то того же Смолова забрали, я думаю, еще свободных агентов они найдут. Выздоровят там все у них, кто болеет. Жозиньо там в этом сезоне практически не играл, там, да, сломался где-то. Ну, тоже должен восстановиться. Широкому вопрос должны разрешить. Широкому, да, еще непонятная ситуация. Вернется он опять в многострадальный клуб. Вот, ну, посмотрим, посмотрим. На самом деле, пускай играет в Лиге Европы и набирается постепенно опыта. В следующем сезоне, конечно, это тоже будет очень сильная боевая единица российского чемпионата. Если не произойдет чего-то там, да, Галицкому все не надоест, он там не уйдет в монастырь, там, не сбежит в Камбоджу там или еще куда-нибудь. Если останется во главе клуба, то, наверное, Краснодар продолжит свое такое поступательное развитие, я думаю. То есть тенденции, предпосылки к этому имеются. Есть, да, конечно. И репутацию уже себе, и в России, да, и уже и в Европе уже определенную репутацию себе заработал. Так что не на самом плохом счету этот клуб. Так что, я думаю, продолжит он развиваться, конечно. Четвертое место. Четвертое место. Футбольный клуб «Динамо Москва». Не знаю, конечно, болельщик, поэтому уже который год, ну, ладно, который год не будем, но перед этим сезоном как-то опять в очередной раз подарили надежду. Приехал Вальбуэна. Uh-huh. Вальбуэна, считаю, если бы там Динамо все-таки как-то хотя бы в Лиге чемпионов финишировал, то я бы Вальбуэна дал лучшего игрока, потому что то, что он творит с мячом, то, как он бегает, конечно, это впечатляет, что он творит с ним. Правда, немножко потом, конечно, его уже все раскусили. И вторую часть чемпионата он провел послабее, конечно же. Но, не знаю, «Динамо» перед началом сезона казалось, что состав буквально второй в лиге. Ну, может быть, вместе с ЦСКА. Там уступали только «Зениту». Казалось, можно дать бой. И там многие матчи в первом круге об этом говорили. Но потом какие-то внутренние раздраи. Невнятная селекционная политика, точнее не селекционная политика, а политика по удерживанию игроков. То есть и перед началом сезона отпустили Фернандеса, Уилкшера, защитников. Угу. Хотя, я думаю, они бы погоду не испортили, по крайней мере, на правом краю вместо того же Бориса Борисовича. Сына Ротенберг, да, сына президента. Сыграли бы гораздо лучше. Ну и Козлов что-то козлил, честно говоря. Так что я думаю, что можно было как-то вместо двоих игроков как-то оставить. Ну, непонятно. Момент это, Юра. Ну, скажи, ну, Лига Европы. Ну, вот меня часто восхищала игра в Европе. Лига Европы, да. Лига Европы, ну, как восхищала. Да, 6 побед, 6 матчей. Были хорошие матчи, но я тебе хочу сказать, что в отборе, это последний, третий или четвертый раунд в Греции, если бы в меньшинстве на 93-й минуте не повезло и Самба не забил головой, то все, не было бы никакой групповой Лиги Европы. Ну, а так, конечно, я считаю, что хорошие были игры, именно лучшие были игры в Лиге Европы. И понравился ответный матч с Андерлехтом. Там как-то во втором тайме словили кураж и очень здорово играли. Ну и на самом деле с Наполи в первой игре, конечно, была ошибка чисто тренерская, которую выпустил молодого Зобнина. И Зобнин в первом тайме уже получил карточку. Было видно, что человек прямо может получить вторую. Почему горел. Его не поменяли? Горел, да, и во втором тайме в самом начале оставил в меньшинстве. Ну и вот получилось то, что получилось, конечно. Так что... Фэйрплей. Что вот? Финансовый фэйрплей, нарушения. Расскажи, нарушения, пожалуйста. Нарушения, да, все очень легко. Как-то в свое время скупили пол Анжи, когда Анжи разваливалась, да. Потом еще покупали, игроков покупали, а продавать никого не продавали. За последние... 2 или 3 года продали только Манолева в Кубань за 800 тысяч. То есть, естественно, не сходятся как-то траты, с, ну, доходы с расходами, uh-huh. да? Покупают кучу игроков, никого не продают. То есть, все уходят по истечении контрактов. То есть, в клубе непонятно... Отпускают, да, людей просто отпускают, так. Конечно. Юсупов тут уже говорит о том, что я ушел, я готов был остаться, но «Динамо» как бы повело себя непрофессионально. Смолов говорит, что из всех клубов только «Динамо» не сделало предложение. Отпускают Нобу, они договариваются, с «Гранатом» ссорятся, с «Денисовым» что-то происходит. Я не знаю, конечно, Аджоев, Гурам Аджоев, не помню, какая у него должность, директор клуба. Директор клуба, как менеджер. Менеджер. Наемный менеджер под президентом Ротенбергом. Говорит, что у нас семья. Мы тут все, ну, как бы семья, понятно, да, сын президента в основе. Сын Аджоева, сын главного тренера в дубле играет. То есть такая семья, но она как-то болельщику не нужна. А так в клубе происходит что-то непонятное. Отпускают игроков, игроки уходят, либо не верят в клуб, либо в клубе действительно что-то, ну, отсутствуют какие-то профессиональные отношения. Непонятно. И вот в связи с этим, то есть, соответственно, все-таки УЕФА как-то задало «Динамо» вопросы. Угу. Ну и 19 числа будет судебное заседание. То есть я вполне допускаю, что «Динамо» могут исключить из Еврокубков. На один сезон. Ну вот я, честно говоря, не знаю. На один, там на один сезон. На один сезон. И я этого не исключаю, потому что, опять-таки, тот же Аджоев и другие там деятели... Соловьев, там генерал, да, которые стоят у руководства клуба, каждый раз заявляют о том, что все там договоры, ведем переговоры, все в порядке, и ничего не случается. Как с тем же Виллой зимой, там, да, в последний день что-то им пришло в голову, что неплохо было бы подписать, и не смогли. Так что я думаю, что очень слабая и юридическая служба у клуба, так что вполне допускают, что мы можем получить по полной. Но и место в Лиге Европы займет Рубин Казанский. Место в Лиге Европы займет Рубин Казанский. Рубин молодец. Молодец Белелединов. Подтянул молодежь, как-то создал очень неплохую банду. И как бы если ее вот не раздербанят сильные клубы лиги, того же там Портнягина, Набиуллина, Канунникова, если не заберут Аздоева и других, то Рубин в следующем сезоне тоже может... претендовать на достаточно высокие места. Ну, поживем, увидим. А низ турнирной таблицы, что скажешь по вылету Торпедо Московского, по вылету Тульского Арсенала? Ну, Тульский Арсенал, что бы ни говорили, какой там красивый, атакующий. Изначально было видно, что это слабенький клуб, состоящий только из русских игроков, причем русских игроков далеко не звезд. Поэтому как бы Оленичев не пыжился. То есть Арсенал, конечно, там выдавал какие-то красивые отрезки, какой-то красивый футбол бывало. Такое, но вполне закономерно вылетел. Ну, не хватило, не знаю, там денег там нету или чего там нету, но слабенький состав был, слабенький состав вылетел. Торпеда, мне кажется, тоже вылетела, ну, благодаря в том числе своим болельщикам, которые, ну, наверное, действительно приз самых безбашенных, самых оторв. Конфликт с президентом Тумановым. Они, да, да, это вот за ними эти призы стоят и никуда не деться. То есть сколько матчей они сорвали, какие-то драки, потасовки. То есть такое ощущение, что вот основная часть премьер-лиги уже живет где-то в 21 веке, а вот вырвавшаяся из ФНЛ Торпеда еще где-то там из 20-х, из середины 90-х как-то прибежала. Состав-то качественный. Белединов младший в составе. Ну, Кирилл Камбаров. Я очень скептически отношусь к большинству футболистов, играющих в аренде. Ага. Кто бы что ни говорил, то есть, да, ему вроде как надо доказывать, но с другой стороны, это же не основное твое место работы, да? Ты зарплату там все равно получаешь в другом клубе. Поэтому, хотя нет, играли нормально. Мне там больше понравился Рыков. Рыков красавчик, то есть, да, такой лидер, молодец. Понравился Мирзов. Наверное, одно из открытий, крайний там защитничек, хорошо бегал. Ну, а так в целом, ну да, были игроки, тоже были хорошие матчи, выдавали. Ну, немножечко не повезло. По-моему, по числу побед они, что ли, не попали в стыки, Уралу уступили. Ну, не повезло, не набрали свои очки, тоже... Единственное, что, конечно, сейчас, скорее всего, команду как-то раздербанят. И те, кто вышел в премьер-лигу, те же «Крылья», там, допустим, могут вполне поживиться за счет «Арсенала» и того же «Торпеда». Ну, «Анжи» вроде как опять у нас сейчас строится очень амбициозный проект. Туда сейчас «Кубань» все перейдет, говорят. И кратенько, у нас 3 минуты до рекламного блока. Кратенько расскажи про переходные матчи. Ну, твой прогноз. А все нормально. Все уже вчера решилось, я, да? Думаю, что все решилось. Ростов точно пройдет. Конечно, хотелось бы пожелать удачи Томску. Да, ездил я на выезды. Томск — чудесный город. Как-то к нам ближе все-таки, тоже сибиряки. Ну, вот в первом матче сыграли 1-0. Проиграли, точнее, 0-1. Угу. Ну, шансы есть, конечно. То есть Урал не какой-то там супер-пупер-клуб. Можно его, собственно, обыграть. Пожелаем удачи Томи. Ростов, я думаю, без вариантов уберет Тосно дома, это точно. А Урал, Томь все-таки еще могут попадаться. Хотя, конечно, ну, скажем так, 60-40, наверное, в пользу Урала. Но это, и то это так, я очень оптимистично все сказал. Все эти разговоры про то, что Тосно будут тащить в премьер-лигу, потому что это тоже, по сути, это частный клуб, на частные средства существующие, а мы знаем, что у Ростова беда, совсем беда. Да нет. То есть это все конспирология, на тот взгляд? Да я это думаю, что все конспирология. И самое главное, Тосно, какой бы ни был частный клуб, но пока клуб без истории, да, и возник совсем недавно, я думаю, что ему еще рановато. Ему хотя бы показать какую-то стабильность в ФНЛ, хотя бы там 2-3 сезона как-то попретендовать, повыходить в те же стыки, поднабраться опыта, и тогда вполне может быть, что этот клуб мы еще увидим в премьер-лиге. То есть, на твой взгляд, переходные матчи оставят команды премьер-лиги на следующий год? Ну, да? Ростов, я думаю, точно, но какая-то есть небольшая вера в Томь. Все-таки может она пободаться и как-то зацепить у Урала вот это место, последнее оставшееся в премьер-лиге. Вообще очень интересное противостояние Томь-Урал в каком плане, то, что Александр Федорович Тарханов, наш земляк, красноярец, который долгое время работал в Томске, или мне память подводит сейчас, в Томске он не работал. По-моему, в Томске не работал. А, в Томске не работал. Но вообще, все равно пожелаем удачи. Если Тарханов сохранит место в премьер-лиге с Уралом, хорошо. Если это мячи выйдет, то тоже хорошо. Конечно. В следующем году можно будет съездить на несколько топовых матчей в Томск. Недалеко. Прекрасная поездка. Согласен. Я тоже несколько раз ездил на выезды. Ну и кратенько про Локомотив. Победителя Кубка России. Что ты вообще скажешь про Локомотив? У Локомотива президент женщина. Этим все сказано. Этим все сказано. Это как женщина за рулем. Женщине дали порулить. Вот сколько помню европейских примеров каких-то позитивных. Да? В Италии, по-моему, у Рома была президент женщина. Но чего-то ничем там хорошим это не закончилось. Ну, конечно. Какая женщина президент? Ну, что вы, о чем вы говорите? Ну, понятно. Юра, мы вынуждены прерваться на кратенькую рекламу. Никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8-983-309-48-87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Спортивный Кузьмич. В эфире радио ВК «Спортивный Кузьмич». У микрофона Дмитрий Золотухин и Юрий Росов. Мы продолжаем. Юр, скажи, пожалуйста, вот сезон 14-15 минувший, он вошел в историю, наверное, как самый скандальный в истории российского футбола. Вот что я здесь имею в виду? Это никому непонятные отставки тренеров. Это вот в Кубани произошло, в Локомотиве произошло. Это противостояние тренеров с игроками, как в том же «Динамо» Черчесов против Денисова. Ну, или даже, можно сказать, справедливо, Черчесов против группы игроков, которую вел ведомыми Игорем Денисовым. И противостояние Оленичев против функционеров РФПЛ. То есть вообще в целом, вот как ты характеризуешь? Согласен с такой постановкой вопроса, что это, наверное, самый скандальный. То есть я такого скандального чемпионата вообще не помню. Я бы не сказал, что самый скандальный. Да, если вот отвечая на первую часть твоего вопроса по поводу тренеров. Ну, тренерам у нас всегда не сладко. У нас тренера всегда могут уволить. Под любым тренером качается стул. Ну нет, ну парадоксальная ситуация в Кубани, когда Виктор Гончаренко работал с Кубанью, коллектив играл, шли на пятом месте от зоны Лиги Чемпионов, если мне память не изменяет, были они в двух очках, и просто человека отставляют, что называется, и говорят, то, что нету дисциплины, нам нужна железная дисциплина. Команда-то играет, зачем что-то менять? В начале 2000-х Кубань называли командой лифтом, да? Да-да-да. То есть сейчас, может быть, как-то... Птицы улетают на юг, а Кубань в первый дивизион, договорили, да? Можно и так сказать. Сейчас как бы они от этой приставки избавились, да, от этого прозвища, но, может быть, там что-то осталось у них, вот какое-то тренерское кресло лифт, то есть как-то они меняются уже там действительно тренеры очень-очень быстро. Смешно было, конечно, перед началом сезона, когда потеряли Кучука. Такое ощущение, что человек просто где-то там чуть ли не запил, знаешь, в кураж ушел. И все. Где Кучук? Ну, когда его не могли дозвониться, хотели продлить с ним контракт, а его нет. Не могут его найти, и потом он всплыл, собственно, в Локомотиве. А, ну это не перед началом прошлого сезона, 13-14, да, потому что Кучук начинал-то уже... Точно. Вот, и про Кучука ты справедливо заметил. В прошлом сезоне, сезон уже почти в позапрошлом, 13-14, Кучук с Локомотивом бронзовые медали завоевал. То есть и начали сезон 14-15, потом его непонятно как начинает выживать. Про Локомотив мы же говорили, что женщина. Ну, да, что-то, не знаю, проснулась и как-то не пошло. Может быть, он там пришел, какой-нибудь парфюм там уже не тот был у него и не понравился. Может быть, он галстук разучился завязывать. Человек дал медали, и его так выживали, не пускали на базу клуба, чтобы не платить ему неустойку за разрыв контракта, решили подвести под пункт то, что человек не являлся на работу, и не пускали его на тренировочный процесс. То есть, я помню эти скандалы по осени. Очень сложно комментировать эти скандалы, не находясь внутри клуба. Конечно. Поэтому взгляд со стороны какой-то может быть, но вот он странный. Ну да, Кучука убрали после медалей, непонятно. Да, не дали человеку время. Ну, что-то не устроило, может быть. Да, здесь и сейчас нужен результат Ольге Юрьевне Смородской. Позвали Божевича. Божевич красивый мужик в ее глазах. Там, да, черногорец. Еще и командам сексуальный футбол прививает. Почему бы не попробовать? Ольга Юрьевна, она же так женщина, понимаешь? Ну, понятно. Попробовал сексуальный футбол Божевич. Что-то тоже не пошло. И перед за неделю до финального матча Кубка России... Так, я хочу сказать, что вот я смотрел этот полуфинальный матч с Оренбургом, ага. И там все шло к тому, что Локомотив бы не вышел в финал. Да, я тоже смотрел. Если бы не вот эта досадная ошибка там уже в конце, да, когда оренбуржцы фактически сами себе привезли, то все. Не было бы этой команды в финале. Ну, а так, под сейчас сегодняшний тренер, да, пришли действительно те, кто играл за Локомотив. Так что я думаю, что это правильная ставка. Наверное, они смогут донести какую-то историю клуба до тех, кто играет, да. То есть будут являться такими продолжателями традиции. Потому что было все-таки славное прошлое у Локомотива. Да. И чемпионство были. Болельщиков завоевали. И кубки раз. Были, и в Европе хорошо играли. Так что и состав-то на самом деле не самый плохой. Да, изумительно. По именам прямо очень хорошо. Конечно, там подвело, что Диара у них не вернулся, да? Все-таки Тарасов там, да, жизнь с Бузовой, наверное, накладывает свой отпечаток, потому что как-то в этом сезоне он какой-то стал уже немножко другой. Касаемо, ну, Локомотив Кубань, понятно, мы уже обсудили то, что все Кубань, в Кубани там, да, сейчас проблемы тоже с финансами, да, потому что тоже бизнес на Украине, у того же Макартычана там, да, и там все какая-то сложная схема. Сейчас еще фактор краснодарского бюджета тоже. Конечно, сейчас еще смена власти. Ткачев ушел, да. То есть сейчас новый губернатор как-то, видимо, не оценивает футбол, а нового инвестора, какого-то одного хозяина, да, своего Галицкого тоже они пока не нашли. Ну, наверное, ищут. Я думаю, все-таки Кубань останется и будет на хорошем счету, даже там, несмотря на то, что продали Попова, да, там ушел Соснин, говорят, там про Беленова, еще там про ряд игроков. Восполнят и таким крепким середнячком, способным покусать, особенно на своем поле, они останутся, это точно. Про «Динамо». Конечно, не хочу давить на больную мозоль. Вот это вот противостояние Денисов и совместная группа игроков, конфликт с Черчесовым. Это вообще что было? Это жесткость характера обеих сторон, обоих людей? Надо, наверное, начать с личности, в принципе, Станислава Саламовича. Угу. Да, если вспоминать все клубы, в которых бы он не работал, начиная там со Спартаком, да, когда он выгнал Титова, с Оленичевым повздорил. Да, там в совокупности. В совокупности, было, да, со всеми. Потом, и как бы, на самом деле, мне кажется, что Станислав Саламович — это тренер уровня как раз вот Амкара и Терека, который он достаточно успешно тренировал. И в Амкаре у него тоже были конфликты. И в Амкаре с болгарами, но с ними договорился, понимаешь? С ними договорился, и болгары вернулись, и нормально свою роль-то в команде сыграли. А здесь, ну, Денисов тоже известен своим таким склочным характером. То есть все говорят, что там... Правдоруб. Правдоруб, да, всегда за правду. Но, тем не менее, надо сказать, что и из «Зенита», и из «Анжи» он как-то так-то уходил с конфликтами на самом деле. Ругался с игроками. И здесь Денисова я могу понять, потому что, ну, действительно, перед началом сезона все говорило о том, что команда «Динамо Москва» будет бороться за чемпионство, я бы даже так сказал. Но потом и первая часть сезона прошла-то нормально, хорошо играли. Что произошло зимой, почему ушел Нобуа, почему так ослабили центральную ось, непонятно. Что случилось с Гранатом, снизил требования, ну, не знаю, возможно, но непонятно. Не продлили Нобуа, конфликт с Юсуповым возник. Да, выходит Боря Ротенберг, какой бы он ни был прекрасный футболист, но видно же, очевидно, что этот футболист уступает многим. 60-я минута матча, и его показывают крупным планом, и у него на лице написано: «Станислав Саламович, замените меня». Ну, все, конечно, ну, не могу уже. Боря, ну, смирились мы, болельщики «Динамо», уже с тем, что это талисман клуба. Ну, хорошо. Сын президента, пускай. Тренируйся, это... сиди на матчах, даже в заявку на матч попадай. Там когда-то в матчах, в которых там 3-0 и уже все ясно, можно минуте на 90 и выпустить, потянуть время. Но там при живом Козлове и при живых других защитниках выпускать Бориса, то есть изначально выходить играть на одного меньше, ну, это неправильно. Кто бы, я не говорю про его человеческие качества. Конечно, человек мог бы давно уже плюнуть на все, да, не играть в футбол, заниматься, жить свое удовольствие. Но человек ходит, играет, да, ну, хорошо. В сборную Финляндии, да, дали мы ему игровую практику, подготовили нового крайнего правого защитника для сборной Финляндии. Но это игрок не уровня «Динамо Москва». Ну, можно отправить там на усиление, не знаю, в Амкар, еще куда-то. Но если команда амбициозная, и команда хочет бороться за первые места в чемпионате России, то нужен другой, нужен не Ротенберг. И, наверное, Денисов все это и сказал, да, о том, что клоун, назвал Черчесов клоуном. И прочее. Ну, опять же, по сообщениям прессы. По сообщениям прессы, да. На самом деле, ну и Черчесов так тоже говорил, что этот игрок больше у клоуна тренироваться не будет. Ну, жестко сказал Денисов, да. Но мы тоже, опять-таки, нужно находиться внутри, понимать какую-то подоплеку, как он это сказал, да. Все же непонятно. Хотя Черчесов иногда, да, напоминает вот этого персонажа из цирка в парике своими какими-то непонятными решениями во время матчей. И после проигранных матчей, допустим, после того же Амкаров, вот, после которого, честно говоря, перестал смотреть последние игры «Динамо», я посмотрел после матча интервью, я был шокирован. Такое ощущение, что все в порядке, а команда за весь матч нанесла один удар в створ ворот. Ну, это же вот тихий ужас. Да. Непонятно. А вот ситуация с финансовым фэрплей. Получается, сейчас «Динамо» Денисова выгоднее продать как можно скорее? Чтобы доходную часть как-то выгоднее поднять. Конечно, выгоднее продать. Но кто его купит? И на самом деле даже могли бы и купить, но кто ему положит такую зарплату? Угу. Потому что зарплату-то он тоже получает хорошую. Мало кто даже потянет. Очень. Не знаю, Краснодар. Или, может быть, какой-нибудь Локомотив. Или, может быть, в Анжи его вернуть сейчас. Вот вернется Анжи, пускай, может быть, они его купят. Но раз уж такая ситуация случилась, то, конечно, не нужно держать этого игрока в команде, если уж мы оставили Черчесова. Но он еще может популить, там, несмотря на то, ему уже за 30, но он классный, опорный. Я думаю, что 2-3 сезона как раз где-то вот в Анжи легко бы он попылил в такой команде, а может быть, даже и в команде уровнем повыше. Да, он уровня сборной игрок, как ни крути, он классный опорный полузащитник, но вот с таким характером непонятным. У нас все игроки, которые представляют какой-то интерес для сборной, там все с каким-то непонятным характером. Лидеры. Что Широков, что Денисов, там в свое время Аршавин был. Да-да-да. Все какие-то избалованные вниманием, может быть, что ли. Противостояние Оленичев против функционеров РФПЛ. Заявления вот эти вот скандальные, что этим людям, ну, он имел в виду Пряткина и Чебана, им не место возле футбольного хозяйства, и вообще пускай ходят, заканчивают с футболом. Ну, насколько я помню, все это из-за стадиона. Из-за стадиона. Да. Ну, а что тут Оленичеву говорить? Стадион-то в Туле действительно ни о чем. Как бы у нас много, конечно, стадионов ни о чем, да, и почему так выделили из всей этой череды именно Тулу, но если команда выходит в премьер-лигу, то будьте добры, как-то подготовьте все-таки поляну. На ней будут играть. Это не должен быть огород. Одно дело ФНЛ, ладно, вы там бодаетесь, у вас там странные матчи. Ну, а здесь все-таки вся страна смотрит, телетрансляции. Там Европа, не дай бог, тоже, ну, тоже может попасть и посмотреть этот матч на таком поле. Не знаю, та же Уфа практически весь сезон проиграла на каких-то левых полях, и там с «Зенитом» золотой матч фактически играла. Ну, это же на клоунада. Его поле. Ну, конечно, конечно, клоунада. Это жесть, что у нас так мало футбольных стадионов, вообще качественных стадионов. В Казани построили стадион, они, по-моему, на нем еще ни разу не играли. Играли. Ну, играли, может несколько быть, матчей. Может быть, очень мало. Ну. Хотя стадион построили очень бодрый. Да. Замечательный стадион. Универсиада там была открытие. Где? Открытие. Непонятно. Питер строит. Когда достроить, непонятно, там сметы все увеличиваются. Центральный стадион в Екатеринбурге отреконструировали, они сезон там поиграли, теперь вновь он закрыт на еще одну реконструкцию, чтобы он отвечал требованиям ФИФА под чемпионат мира 2018 года. Тоже абсурд и парадокс. Локомотив тоже, да, хотя футбольный стадион тоже с ним в этом сезоне вот не помню, но до этого случались тоже часто проблемы с полем. А ну потому что большая нагрузка. Помню еще как Ольга Юрьевна приторговывает площадку. Чемпионат мира я помню вот это 2014 года я как-то ездил, смотрел, с Северной Ирландией мы играли, это же тихий ужас, хотя вот футбольный стадион, но на нем невозможно было играть. Один из первых матчей Фабио Капелло, по-моему, да, у руля сборной. Да, да. То есть это 12-й год, наверное. Да. Отсутствием должной инфраструктуры. Конечно, отсутствием должной инфраструктуры. И самое главное, люди ругаются, да, и говорят, ну что же вы нас там лишаете праздника. Ну так вы, извините, чтобы вас не лишали, вы как-то подготовьте сами. Вот вышли вы, все равно за лето что-то можно успеть сделать, что-то высадить, не знаю, там какую-то поляну приготовить, но когда не готовишь, а потом обижаться, ну, это как-то смешно и глупо, мне кажется. Ну, в любом случае, в Уфе стадион «Нефтяник», ремонт, то есть реконструкцию, он прошла там, следующий, Уфа сохранила место, прописку в премьер-лиге, они будут играть на новом стадионе, и у «Урала» тоже есть резервный стадион, я не знаю степень готовности, но вроде обещали, что «Уралмаш», то он тоже будет принимать матчи премьер-лиги. То есть, если «Урал» останется в премьер-лиге, все-таки сомнений, скажу честно, у меня очень мало на этот счет. Я думаю, они все-таки останутся. Они будут играть на стадионах. То есть, проблем в следующий сезон. Ну да, зайдет «Анжилу», который тоже есть стадион. Отличная, да, арена. Правда, в Самаре что-то там, проблемы с дренажем. Я очень не люблю этот стадион, потому что на нем как-то прекратился футбол в исполнении «Динамо» времен Силкина с Ворониным, с Самедовым, понятно, с Курани, когда сыграли в водное поло и 0-1 проиграли. После этого как отрезало. Скандал тоже, опять же, это был. Да, все команды не играли, почему-то вот сыграли именно «Динамо». Ну, скандалов в совокупности, вот даже взять конкретный сезон, ну, очень много было. То есть, все-таки он омрачен. Заявления эти в прессе. Но основной скандал, на мой взгляд, это вот события последних дней. Он не связан, он косвенно связан с премьер-лигой, а напрямую он связан со всей системой российской футбольной. Это вот отставка Николая Толстых с поста президента Российского футбольного союза. И вот, на твой взгляд, вообще это вынужденная мера, да? Или сговор определенных лиц российского футбола? Вот что это? Да нет, я не думаю, что это сговор. Толстых как-то не вывозил. То есть, вообще, если посмотреть, в 90-х, да, Толстых, наверное, был на своем месте. Тогда он как-то ПФЛ, «Динамо» работал. Да, тогда Кубок он как-то вел. Да. У нас Мутко, да, можно назвать достаточно успешным руководителем Российского футбольного союза. При нем тогда были какие-то такие важные сдвиги, да, и сборная достигла наивысшего успеха. В плане спонсоров. И в плане пришли, спонсоров, да, смог. Ну, тогда на самом деле еще и ситуация в стране, конечно, была немножко другая, да, тучные нефтяные газовые времена. Как-то денег было много, жили в изобилии. Но, тем не менее, после него пришел-то человек Фурсенко, это же ужас. что при нем начало твориться. Да, что один Фурсенко сын, что второй Фурсенко сын великого академика. Да? Один образование сделал, да, другой с футболом. И оставил, да, кстати, и... 600 миллионов долгов он оставил. Так Толстых. Что Толстых не позавидуешь, когда он пришел. Но тоже человек не смог провести какие-то реформы, хотя декларировал, говорил о том, что будем бороться, изменять российский футбол в лучшую сторону, но фактически ничего не сделал, если можно так сказать. Но опять же, принимали это решение всей конференции, то есть там было прямое волеизъявление делегатов, вот голосование было там 235 за отставку, 190, если мне память не изменяет, 2 человека за сохранение поста за Николаем Александровичем и 22, по-моему, ну, вот так воздержались. То вполне есть... демократическим путем победило большинство, большинство отправило в отставку Николая Толстых. А цифры-то говорят нам о том, что существует раскол. То есть, ну, не секрет, что у Николая Александровича были конфликты с крупными, с представителями крупных клубов. Это конфликт, в первую очередь, с Евгением Леноровичем Гиннером. Это не очень такие отношения с Федуном. Это конфликтные взаимоотношения с господином Пряткиным, который руководитель российской футбольной премьер-лиги. И, кстати, Пряткин ему выборы-то и проиграл. То есть они конкурировали в сентябре 2012 года. То есть, получается, сожрали человека. Сожрали. Толстых человек старой закалки. Прямой. Советский человек, да. То есть он привык действительно работать прямо. Да, говорить то, что думает. И руководить как-то в достаточно честных отношениях. А у нас сейчас все по-другому. У нас сейчас какие-то переговоры. Кто-то с кем-то против кого-то дружит, Ларна, скандалы, да, интриги, расследования. Вот в этих условиях он не смог руководить. Ну и, конечно, подкосила его ситуация с Капелло. Вот это вот вообще нужно осветить. С этим контрактом Капелло, который фактически там, да, и трудная ситуация с тем же долларом, да, платить фактически было нечем. И как-то все по равно... По сути, предприятие РФС банкрот. Подписывал с Капелло контракт не он. Он визу ставил, он визировал этот контракт. Визировал, да? Да, январь 2014 года, еще до чемпионата мира, продление контракта. А, пролонгация, да. Пролонгация. Визировал он, и Мутко это все знает. А козлом отпущения в данной ситуации делает Николай Александрович. Мне тоже крайне непонятно. То есть, ну опять же, вот эти 190 человек, которые проголосовали за сохранение поста, это же люди, как говорили, из регионов. То есть Толстых стал президентом за счет региональной поддержки. Ну, конечно. Ну, надо сказать, что все-таки в регионах, да, какие-то поляны-то все равно воздвигаются, строятся, да, поддерживаются. Красноярский край – первое место по Сибирскому федеральному округу по количеству крытых полей с искусственным покрытием в рамках вот федеральной целевой программы. Ну вот. То есть это с Евтушенко, с Фурсенко совместно. То есть, условно говоря, на самом деле он поступил, как говорит президент России Владимир Владимирович Путин, да, о том, что футбол у нас должен больше развиваться как массовый вид спорта, да, а не как там профессиональный. Так что он вполне в духе времени поступал, развивал массовый футбол. Ну а то, что меньше времени уделял профессиональной лиге, да, РФПЛ, ну, наверное, да, здесь его упущение. Надо было дружить, надо было общаться, надо было говорить и рассчитывать на их поддержку, потому что, как ни крути, а не регионы нас представляют где-то на уровне Европы, не из регионов, там, да, не из массового спорта едут люди в сборные команды страны. А из ведущих клубов. А из ведущих клубов, которые, с которыми надо считаться, надо разговаривать. Иначе никак. Ну, плюс Николай Александрович, как известно, спонсоры ушли из российского футбола. Ушли спонсоры, то есть он потерял доходную составляющую. То есть даже при Фурсенко было больше спонсоров, нежели чем при Толстых. Надо было их искать, этих спонсоров. Николай Александрович, видимо, тоже с этим не справлялся. Не смог как-то завести денег. Кто будущий президент РФС? Толстых, Степашин Сергей Вадимович? Кто? Ну, Газаев, Степашин или кто-то еще? Степашин точно нет. Якунин точно нет. Мутко... Вряд ли, но если все-таки сейчас уйдут вот эти перетрубации по поводу того, что у нас чемпионат мира не отберут... А его не отберут? Ну, не отберут, конечно. Это наши журналисты нагнетают. Да, нагнетение какое-то идет. То есть, в принципе, если руководство страны захочет сделать какую-то ставку на этот чемпионат все-таки мира, да, чтобы у нас там команда выиграла, То есть все-таки на амбразуру Мутко кинуть могут, но это такой крайний вариант. А как же Газаев с его замечательной программой развития футбола? С программой, с развитием футбола, поддержка там идет и от Романцева с его стороны. Там да, совокупно. Ну, очень, очень много кто его поддерживает. Я не знаю, как тренер, конечно, это очень заслуженный тренер, многого добился в России, один из самых великих, можно так сказать. Но как функционер, я помню его в Алании. Угу. Где это Алания? Да-да-да. Алании нет. Так что одно дело написать мысли, изложить грамотно мысли на бумаге, какую-то программу развития, да, она может быть действительно качественная, хорошая, но ее же нужно реализовать, воплотить в жизнь. Сможет ли это сделать Газаев, ну, я не знаю, не уверен. Самое интересное, я оговорился, на самом деле я не оговорился. Толстых тоже может претендовать на следующих выборах. И не исключено, что он пойдет вновь. Ну, это... Ну, понятно, с тобой такие, что... Такие какие-то, да, в дебри уходим. Дважды в одну реку не заходят, но тем я не думаю, менее... Я думаю, что вот он немножечко подобиделся, поэтому уже завяжется он с футболом, с руководством, уже человек в возрасте. Как же отдыхает? Отдохнуть от всего этого, то, что он... А так, ну, конечно, Мутко, Газаев, там говорят про Капкова, да, бывшего министра культуры Москвы, ну, я не... Хотя он работал в РФС, он работал, но не знаю. Как-то, мне кажется, должного авторитета нет. Ну, Газаев, не знаю, тоже очень спорная фигура, а Мутко могут не отпустить. Поэтому, может быть, нам еще какую-нибудь третью фигуру где-то там держат про запас. Господин Терипаска или либо кто-то еще, кто имеет средства. То есть такие даже разговоры ходят, что человек, который с футболом вообще никак не был завязан может, ранее, может но быть. Он с ресурсом, что называется, с личным, финансовым. Может быть. Поэтому пока сложно что-то прогнозировать. У нас в любой момент может вылезти какой-нибудь... черт из табакерки и скажут, ну вот, будущий президент. Ну, в любом случае, вот резюмируя, да, вот все это обсуждение, нужно понимать, что по сути до чемпионата мира в России 2018 года осталось 3 сезона. Это 15-16, 16-17, 17-18. То есть 3 сезона. И да. Чтобы наша команда, о чем говорят, что она должна выглядеть достойно на домашнем чемпионате мира, бардак, нужно вот этот прекращать. Нужно как можно быстрее возводить стадионы. Ну, конечно. Нужно... Самое главное, это сейчас после чемпионата мира, я даже... Ну, что такое достойный результат? Я думаю, что... Ну, на мой взгляд, это выход в четвертьфинал. Вот четвертьфинал. Это космос. Это на наш с тобой взгляд. Да. А для большинства выход из группы, это уже будет какой-то хороший результат. Но самое главное, действительно, что появилась инфраструктура, новые стадионы. И все конфликты нивелировались. Согласен. Юр, спасибо большое за беседу. Очень информативно пообщались. Уже пообщались? Спасибо, спасибо и тебе, Дмитрий. Спасибо всем слушателям. Приглашайте с удовольствием. Всегда у вас поговорю на любые темы, связанные со спортом. Договорились. Всего доброго, дорогие радиослушатели. Спортивный Кузьмич.